Одна молодая семья увлекалась коллекционированием старинных предметов, которыми обустраивала свою просторную квартиру. Им нравилось устраивать показы новых вещей, купленных за вполне приличную сумму перед своими друзьями и коллегами по работе. Как-то раз, проходя мимо одного антикварного магазина, который располагался на окраине города, сквозь оконную витрину они увидели загадочный шкаф, пылящийся в дальнем углу лавки. Заинтересовавшись старинной вещью, семья направилась внутрь, чтобы разглядеть ее поближе. Сгорбившийся старик с растрепанной бородой, стоявший за прилавком, очень обрадовался интересу незнакомцев и тут же предложил им хорошую скидку, если они увезут этот шкаф до закрытия магазина. Не вдаваясь в подробности, молодая пара расплатилась чудаковатым продавцом и, вызвав грузовое такси, с прекрасным настроением отправилась домой. Поставив шкаф в полупустой комнате, они решили в честь удачно завершенной сделки организовать небольшой ужин и пригласить друзей, чтобы удивить их новым приобретением. После того, как все гости вдоволь налюбовались этим диковинным изделием, они дружно отправились к праздничному столу. Банкет был в полном разгаре, когда в квартире ни с того ни с сего погас свет. Хозяева не придали бы этому значения и списали все на неполадки с электричеством или перепады напряжения, если бы не едва доносившийся плач, послышавшийся из глубины темной квартиры. Нащупав в кармане брелок-фонарик, один из гостей осветил комнату, но его 5-летний сын, о котором он подумал, услышав плач, сидел в объятиях слегка растерянной матери. Проверив электрический щиток и не обнаружив никаких явных неполадок, друзья решили не прерывать празднование и зажгли свечи. Спустя несколько часов, наполненных веселыми шутками и воспоминаниями о студенческих временах, родители мальчика отправили его в постель. Походив по квартире, освещая комнаты огарком свечи, мальчик выбрал кровать, располагавшуюся напротив старинного шкафа. Установив свечу на узорчатой прикроватной тумбочке и накрывшись пледом, он отвернулся к стенке, но что-то странное мелькнуло за его спиной и привлекло его внимание. Усевшись на краю постели, ребенок начал пристально вглядываться в уже пугающий его громоздкий шкаф. Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем то, чего он боялся больше всего, в этот момент начало происходить. Огромная дверь кошмара, нависшего над его маленьким телом, тихонько приоткрылась. Сжигаемое мучительным ужасом дитя, затаив дыхание, наблюдало, как чья-то слизкая рука, с которой к полу тянулись тоненькие ручейки темно-красной вязкой жидкости, открывала шкаф изнутри. Спустя секунду существо, скрывающееся в закромах самых жутких детских страхов, вступило на пол с противным хлюпаньем под ногами. На миг этот мерзопакостный силуэт, источающий адское зловоние, застыл, прожигая мальчишку бездонными впадинами, а уже в следующее мгновение, вцепившись когтями в детское горло, затащил его в шкаф. Писк удивления и боли вырвались из глотки ребенка, прежде чем его жизнь угасла. Наутро родители мальчика не сразу обнаружили пропажу своего маленького сына, и только после того, как начали приходить в себя после бурной гулянки, поняли, что их ребенок, который уже давно должен был проснуться, отсутствует. Обойдя всю квартиру, но так и не найдя малыша, они с испугом попросили помощи у друзей. Все вместе они обошли каждую комнату по несколько раз, заглянули под все кровати и столы, пока один из гостей не пошутил, что ребенок может прятаться в шкафу. Собравшись возле шкафа, мать мальчика резко дернула ручку двери на себя, в надежде увидеть улыбающееся лицо сына, но увиденное повергло всех в дикий ужас. Тело 5-летнего ребенка было нанизано на крюк старинной деревянной вешалки, размещенной между внутренними стенами шкафа. Из огромных порезов на запястьях его маленьких рук вытекали последние капли крови, а глазницы мальчика были наполнены темно-красной вязкой жижей. Отец бедного искалеченного ребенка, переведя взгляд на дверцу шкафа, сквозь слезы рассмотрел кровавое послание. «Вы услышите плач своего ребенка.